Глава 9. Всю ночь Ингитора не могла заснуть. Несмотря на дразнящий запах жареного мяса, она так и не нашла в себе смелости съесть хоть кусочек, а довольные фьяли наелись до отвала. Все кости до самой маленькой они старательно собирали и укладывали в черную шкуру. Ормкель сам следил, чтобы никто не расщеплял костей. «А то бык будет хромым, как козел Тора!» — грозил он. «И уж тогда Ньорд нас не простит! Эх, нет тут болтливого маймуна Эйнара! Он бы теперь узнал, что такое настоящая доблесть!» Сверху на кучу костей положили бычью голову, но в ее сторону старались не смотреть. Белые, круто изогнутые рога казались угрожающе направленными на людей. Покончив с едой, все улеглись спать. Уже скоро Ингитора слышала вокруг себя разноголосый храп, посапывание, глубокое дыхание. А где-то за холмом шумно дышали черные быки и рыли копытами землю. Стоило Ингиторе закрыть глаза, как над ней нависала огромная тень великанши. Лицо обдавало соленым дыханием моря. Шум прибоя нарастал, словно волна катится на землю и вот-вот накроет береговую площадку со спящими. Ингитора вздрагивала и открывала глаза. Вокруг нее было много людей, но она чувствовала себя одинокой и беззащитной перед грозными силами этого полуострова, который у фьялей носит название «Полуострова ведьм». Утром фьяли доели остатки быка и приготовились сталкивать корабль в воду. «Не болят ли у вас животы, доблестные воины?» — насмешливо спросила Ингитора. «Надо же, какую гору мяса вы вчера слопали!» «Ничего, живы будем!» — со смехом отвечали хирдманы. Утром, при ярком свете дня, ночные страхи растаяли, спокойное море обещало легкую дорогу. «Где же великанша, Йомфру?» «Может, проспали? Ну и попадет же им за это от хозяина!» Ингитора старалась смеяться вместе со всеми, но страх перед морем не прошел. Чем глубже она заталкивала его, тем сильнее и крупнее он становился. Ее пробирала тихая внутренняя дрожь. Теперь она поняла, что означает выражение «дрожат коленки». Но она скорее умерла бы, чем позволила бы кому-то, и особенно Ормкелю, догадаться о ее состоянии. А то еще он решит, что она боится его доблестного Торварда Конунга. Эвор тоже плохо спал этой ночью и теперь был бледнее обычного. Изредка он бросал многозначительные взгляды на Ингитору, словно напоминал ей о том, что только они вдвоем могли понять. Когда корабль отошел от берега на глубину и повернулся носом к югу, Ормкель с двумя хирдманами поднял шкуру черного морского быка с костями и головой и с трудом перевалил его через борт. Несколько мелких косточек выпало, но их подобрали все до одной и тоже побросали в воду. «Возьми назад то, что потерял, владыка морей, и не говори, будто тебя обокрали!» крикнул Ормкель след шкуре. «Мы вернули все, что взяли! Не держи на нас обиды и дай легкой дороги!» И многие из хирдманов, проводив глазами мигом утонувшую шкуру, бросили в воду кто кольцо, кто пряжку. С богом морей очень хотелось разойтись по-хорошему. Дул попутный ветер, и корабль, расправив цветной парус, быстро двигался на юг. «При таком ветре мы будем у острова мыса еще засветло!» — прокричал Ингитори Хьорд со своего места у руля. «Похоже, Ньорд не сердит на нас!» Ингитора с улыбкой закивала, но на самом деле не испытывала особой радости. Ее слегка мутило, хотя раньше она переносила качку спокойно. Видно, виной тому был постыдный страх, а этого она не хотела выдать. На воду она старалась не смотреть, стоило чуть задержать взгляд на весело играющих волнах, как в белых облачках пены начинали мерещиться белые кончики рогов, а любая плеть водорослей казалась волосами великанши. И действительно, они увидели острый мыс еще при свете дня. Леса кончились, теперь за правым бортом тянулся низкий берег, покрытый где-то лугами, где-то пустошами. Часто стали попадаться мелкие домики рыбаков, деревянные сушилки для рыбы, где покачивались на ветру сотни выпотрошенных тушек, растянутые на скалах сети. Попадались и люди, бросавшие все дела, чтобы посмотреть на незнакомый корабль. Сам острый мыс походил на длинный тонкий драконий язык, вытянутый в море. «Вон там, крыша усадьбы Фридланд», — объяснял Эвор, показывая Ингиторе туда или сюда. «За той скалой видно престол закона. На поле перед ней раньше собирался Тинг. Там убили моего отца». «Да, Йомфру, а вон там еще подальше будет святилище Тюрсхейм. Мы потом поплывем мимо, его с моря хорошо видно. Оно было заброшено, но потом Йомфру Хильда восстановила его. Теперь там приносят жертвы по праздникам. Вон там старый причал для тяжелых кораблей, где железные кольца в скале. Корабельный сарай новый, его построила Йомфру Хильда. И деревянный причал тоже теперь ее. А раньше там был причал Лерингов. А вон там остров колдунов». Ингитора скользила взглядом по местам, которые столько раз рисовала в воображении. Поле Тинга, ставшее полем последней битвы ее отца. С моря нельзя было увидеть, и она давала себе слово непременно побывать там еще сегодня, пока не стемнело. Услышав про остров колдунов, она обернулась и вздрогнула от неожиданности, когда в волнах вдруг мелькнула черная, мокрая и блестящая спина плывущего чудовища. «Вон он, Троллингхольм!» — говорили люди на корабле, держась каждый за свой амулет. «Ничего, днем у колдунов нет силы, вот ночью...» «К ночи мы будем далеко!» — громко сказал Ормгель. «И хватит вам дрожать, а не то со страху потеряете весла!» Выглянуло солнце, золотые блики так ярко играли на волнах, что было больно смотреть. «Ой!» — скрикнул вдруг Бадверг зубастый и разом побледнел. «Там лицо!» «Какое лицо?» — рявкнул Ормгель. «Надо же, как ты захмелел от простой воды из ручья!» «Так ручей-то на Квитинге!» — попытался пошутить Коль Красный, но слова прозвучали всерьез. «Нет, я видел лицо в воде!» Хирдман снова крепко взялся за скамью, словно боялся вывалиться за борт. «Такое огромное, с большими зелеными глазами и черные волосы, как копна водорослей!» Ингитора примерзла к сундуку, на котором сидела. Во что бы то ни стало, ей захотелось на берег, скорее на твердую землю. В лес, которого дочери Эгера боятся так же, как она сама боится моря. «Эй, там, следите за парусом!» — крикнул с носа Хьорд. «Не видите, куда нас несет? Там впереди камни, не хуже того Троллингхольма! Анлейф, Тормор, вы что здесь, в первый раз?» Хирдманы пытались подобрать парус, чтобы изменить направление, но ветер вдруг усилился и, подхватив корабль, как на ладонях, понес прямо на черные камни. Их блестящие головы торчали из воды, как будто любопытные гигантские черви высунулись со дна поглядеть, что там такое плывет. «Да вы что там, заснули?» Хьорд встревожился по-настоящему. «Бьорн, живо парус убирайте! Берите весла! Брюхо Фафнера! Правьте левее! Куда вы смотрите? Ормгель, ты гляди, что у тебя на носу делают! Вы там что, стихи сочиняете? Нас несет на камни! Пасть Фенрира!» Парус убрали, но, несмотря на усилия кормчивых гребцов, корабль стремительно мчался прямо к черным камням. Какая-то посторонняя сила несла Бергбору быстрее, чем он мог бы двигаться с помощью весел, и перед этой силой все человеческие усилия были жалкими и бесполезными. И вдруг Ингитора завизжала так, как не кричала никогда в жизни. В пляшущих зеленоватых волнах она увидела огромное лицо с грубыми чертами и глазами цвета морской воды. Пустой, как у рыбы, застывший взгляд смотрел на нее из волн. Вода качала пряди черных волос, над морем полетел густой запах глубинных водорослей. Великанша высунула из воды руки, огромные, как бревна, и сильно плеснула в корабль, так что он закачался, как щепка. Корма приподнялась, потом нос зарылся в воду, волны перекатывались через борта. Не помня себя, люди кричали от ужаса. А впереди, из глубины, показалась голова и плечи еще одной великанши. Огромный рот растянулся в ухмылке. Зеленоватая рука бросила новую волну, и корабль завертелся на месте. Люди падали друг на друга, хватались за что ни попадя, а великанши играли кораблем, как дети, тряпичным мячиком, и гнали на камни. Кое-кто, сорвавшись, уже летел в воду и сразу пропадал в поднятых волнах. Над водой разносились раскаты смеха, похожего на рев бури, а меж тем светило солнце, и только редкие белые облака проплывали по небу. Море кипело без бури и ветра, огромные зеленые руки гнали волны на корабль, и каждому хотелось умереть, чтобы хоть смерти найти спасение от жуткого давящего ужаса. Зеленые бездны дышали прямо им в лицо. Ингитора лежала на днище корабля, обеими руками вцепившись в свой привинченный к доскам сундук, и прятала голову. Она хотела одного, чтобы все скорее кончилось. И вдруг огромной силой удар потряс весь корабль. Он качнулся и встал. Ингитору бросила вперед и вбок. Она вцепилась в скамью, забилась, выбираясь из-под каких-то упавших на нее тел. Подобрала ноги, сжалась в комок и приподнялась. Корабль замер. И эта неподвижность казалась странной после бешеной качки на волнах. Сразу стало тихо. В уши рванулись крики хирдманов. Эргборг стоял, наклонившись вперед и на правый борт, упираясь резным штевнем в черные камни. В пробоину возле мачты быстро поднималась зеленоватая вода. Сама мачта накренилась и угрожающе скрипела. Ингитора не могла больше кричать. Горло пересохло, руки и ноги дрожали. На днище и на скамьях в повалку копошились люди. Кто-то кричал за бортом, борясь с волнами. При виде пробоины мужчины быстро пришли в себя. Великанши исчезли, словно бы наигравшись. Надо было спасаться. Все закопошились, пытаясь быстрее подняться и взяться за дело. Ингитора тоже кое-как поднялась, придерживая полы зеленого плаща. Толстая шерсть насквозь промокла, плащ почернел и казался тяжелым, как железный. Подбирая руками мокрые волосы, чтобы не лезли в глаза, Ингитора огляделась и увидела, как из-за ближайшего мыса выходит огромный корабль. Лангскип, скамей на 30 по каждому борту. На черном штевне возвышалась резная голова быка с огромными белыми рогами, не деревянными, а настоящими. Точно такие же она всего лишь ночь назад видела на головах у ньордовых быков. У той головы, что лежала возле костра на куче костей и таращила на людей мертвые, налитые кровью глаза. Теперь она ожила и взамен съеденного дерзкими похитителями тела обросла новым, огромным и грозным. Черный корабль казался живым чудовищем из стад морского бога. И это чудовище двигалось прямо на беспомощный Бербор. Увидев его, фьяли схватились за оружие. Черный корабль стремительно приближался. Никто еще не успел толком опомниться, как его более высокий борт уже навис над Бергбуром, и вооруженные люди с яростными воинственными криками стали прыгать вниз. Их было так много, что на каждого из фьяли пришлось по 2 или 3 противника. Все нападавшие просто не могли поместиться на Бергбуре, но они очищали себе место, стремительно пронзая фьяли клинками и сбрасывая тела за борт. На корабле кипела быстрая, лихорадочная, безнадежная битва, больше похожая на избиение. Фьяли отчаянно защищались, не успев даже понять, люди напали на них или войско мертвых колдунов, поднявшихся со дна, и умирали, так этого и не узнав. Ингитору кто-то отбросил к самой корме, и она стояла там, вцепившись в борт, ничего не понимая. Впереди было сплошное мелькание человеческих тел. Кровь резкими красными пятнами заливала доски и скамьи. В воздухе висел звон оружия и крики. Все это приближалось от носа к корме с чудовищной быстротой. Защитники Бергбора падали один за другим. Вот уже кто-то бился вокруг нее. Ингитора присела, ей хотелось закрыть голову руками. Кто-то перелетел мимо нее через борт и исчез в воде. Уже когда он был в полете, она мельком заметила знакомые башмаки Эвора. Следом за ним устремилось несколько копий. Чье-то чужое лицо вдруг оказалось возле Ингиторы. Но полубезумный взгляд был устремлен не на нее, а на золотую цепь на ее груди. Ингитора едва успела вскрикнуть, когда над ее головой взлетела секира. И вдруг другая секира встретила ту в полете, не остановилась и врубилась острым краем прямо в глаз, смотревший на ее украшение. «Сюда!» — крикнул чей-то смутно знакомый голос, чья-то рука отбросила Ингитору к другому борту. И снова все вокруг нее смешалось в битве. Прямо перед ней оказалась знакомая спина, светловолосая, с отдельными белыми нитями седины, голова Ормкеля. Держа меч обеими руками с кровавым пятном на плече, он ожесточенно бился с кем-то, кого Ингитора за ним не могла разглядеть. Она видела только руки и огромную секиру. Ормкель медленно отступал, и теперь между нападавшими и Ингиторой оставался он один. Леденящий ужас вдруг пронзил ее, словно копье. Глядя только на спину Ормкеля, она слышала вокруг себя почти тишину, прерываемую лишь стонами раненых и хриплым дыханием двух последних противников. Битва почти окончилась. От ее дружины остался один Ормкель. Вдруг он дернулся и упал на спину головой к Ингиторе. Его широко раскрытый глаз смотрел прямо на нее. Второго глаза у него больше не было. Вся правая часть черепа со лбом и глазом была снесена. Кровь и мозг заливали доски. Прижав руки ко рту, чтобы не кричать, Ингитора не могла отвести глаз от страшного зрелища, еще не веря, что это конец. Высокий человек с окровавленной секирой переступил через тело Ормкеля и шагнул к ней. Ингитора подняла на него глаза. Как во сне она увидела сильного мужчину, лет 36, с упрямым выпуклым лбом, черными сросшимися бровями и угрюмым блеском темных глаз. На скулах бледного, обветренного лица горел яркий румянец. Длинные черные волосы нечесанными прядями спадали на плечи, покрытые плащом из черной толстой шкуры, с крупной золотой застежкой на груди. И все лицо его было полно такой страшной, неумолимой и непримиримой жестокости, что Ингитора со всей ясностью поняла. Перед ней Бергвит — черная шкура.